Глава 6. Богиня. И здесь я снова увидела рыжую саламандру. «О, нет, я опять ее вижу!» — сказала, указывая рукой туда, где она стояла. «Вновь вижу саламандру!» И уже обращаясь вроде к ребятам, но на самом деле к ней, громко спросила. «Эта дурная зверюга не успокоится, пока кто-нибудь сильно не пострадает? Не бывать этому! Иди сюда, ящерица хвостатая! Я тебя убивать буду!» Или мне померещилось, или в ее глазах промелькнула обида на мои слова. Она что, еще и разумом обладает? «Не тебе на меня обижаться. Я и так пострадала. Адриан тоже. Ребята переволновались». А она стояла напротив и смотрела на меня своими глазами-бусинками. «Честно говоря, я не хочу больше идти за этой интриганкой», сказала ребятам, кивая на ящерицу. «Полностью тебя поддерживаю. Эта чрезвычайно странная ящерица до добра нас не доведет», сказала мне Ника. И тут Адриан и Михаэль синхронно произнесли. «Мы ее видим!» Михаэль добавил. «Я вижу ящерицу, она рыжая и крохотная, я прав?» Спросил он, обращаясь ко мне. «Да, именно такая. Адриан, ты тоже ее видишь?» На что он кивнул мне. «Что все это означает?» Спросил у нас Марк. «Она нас сюда привела, а раньше ее видела только ты. Но сейчас ты отказалась идти за ней, вот она и явила себя другим, чтобы мы могли на тебя повлиять и все-таки следовать за ней», — предположил Михаэль. «В твоих мыслях есть резон», — поддержал его Адриан. «Мы снова пойдем за ней?» — в ужасе спросила Ника. «Полагаю, что у нас попросту нет выбора», — тихо сказала я. «Мне непонятно, где мы находимся. Ни у кого из нас нет ни малейшего представления, как отсюда выбираться. Она нас сюда завела, ей же нас отсюда и вызволять». Тем более хочется верить, что целью нашего путешествия был тот самый ключ, который я нашла. Неохотно поднявшись, я постаралась наступить на ногу и поняла, что боль уже не такая сильная. Славная мазь у Катарины. Вот и здесь пришла на выручку. Посмотрела на Михаэля и Адриана, предложила взяться за руки, но пока мы обсуждали, как пойдем дальше, на том месте, где стояла саламандра, вдруг образовалась небольшая беседка, полностью увитая крошечными белоснежными цветами, формируя сплошную стену со всех сторон беседки. Вход в нее был покрыт белесой дымкой. «Беседку вижу лишь я?» — спросила у всех ребят. Михаэль и Адриан подтвердили, что тоже ее видят. А вот Ника и Марк ее не видели. «Что-то мне подсказывает, что нас приглашают туда», — взглянула на парней, кивая в сторону беседки. Тут Адриан стал давать указания. «Марк и Ника, вы сидите здесь и ждете нас. Мы в любом случае вас заберем. Это место не покидаете. Тара и Михаэль, мы заходим в беседку все вместе, держась за руки. Не хочу вас потерять при очередном приключении». Нехотя, но Нике пришлось согласиться остаться с Марком. Выбираться отсюда и правда нужно, а другого способа мы не придумали. Я взяла парней за руки, и мы, приблизившись к беседке, дружно в нее шагнули. Вот только я очутилась в белесом тумане и совершенно одна. «Ребята, что происходит? Где вы?» Вдруг передо мной, словно из воздуха, соткалась фигура красивой женщины. Худенькая, молодая, с симпатичными чертами лица. Она начала говорить мне, а ее голос журчал, как медовый ручеек, по всему пространству, в котором мы находились. «Тара, наконец-то мы смогли с тобой увидеться. Я богиня этого мира. Меня зовут Лира. С богинями я никогда не общалась и даже не понимала, как себя с ней вести». «Это я призвала тебя сюда. Не волнуйся и разговаривай со мной так, как общалась бы с Никой». Она улыбнулась мне. «Вы и правда богиня? Быть такого не может. Вы еще и мысли мои читаете?» Она рассмеялась. «Правда, богиня. И да, я вижу их как на ладони. Ты очень открытый и любознательный человечек. Смелая, решительная, не лишена сочувствия. Именно то, что нужно для того, чтобы быть видящей. Ты моя находка». «Где мы находимся? Почему я здесь одна? В беседку я заходила с Адрианом и Михаэлем. Это противная ящерица ваших рук дело?» «Как много вопросов. Начнем с последнего. Саламандра была от меня. Я не могу посещать этот мир, а мне нужно было привести тебя туда, где ты должна была оказаться. Она была проводником. Что касается твоих спутников, сейчас они тоже беседуют со мной. Вы находитесь в безвременье. Я не могу попасть в ваш мир, поэтому перенесла вас сюда». «Что? Это как вообще?» «Я многолика, поэтому могу общаться с каждым из вас в одно и то же время. Что касается твоих спутников, то тебе придется в ближайшее время не дать вам разойтись. Вам необходимо продолжить поиски совместно. Зачем мне это вообще нужно? Тот сон, который я видела в доме у Катарины, он тоже наведенный? То, что ты видела во сне, правда. При твоем переходе сформировалась аномалия, червоточина, через которую из мира утекает магия. Миру осталось очень мало времени. Если ее не закрыть, то через год магии уже не останется совсем, и мир будет обречен. Закрыть ее можно, проведя ритуал, описанный в древней книге. Но эту книгу сейчас нужно собрать. Ее можешь видеть только ты, поэтому мне необходима твоя помощь. Взамен я могу возвратить тебя в твой мир. Последней фразой она меня жутко ошеломила. Вы сможете меня вернуть? Но Катарина говорила мне, что этому миру нужна видящая. Именно поэтому вы наделили девушку этим даром, чтобы вы через нее могли влиять и помогать этому миру. Да, это так. Но я смогу передать этот дар другой девушке, хотя она еще очень мала. Но я помогу ей его освоить. Ты можешь не волноваться. После того, как она это сказала, я почувствовала, что с одной стороны мне стало легче. Я смогу избавиться от груза ответственности. А с другой, истина, что незаменимых нет, лишний раз подтвердилась. Вот так легко мне уже нашли замену. От этого стало немного грустно. Хорошо, я помогу вам закрыть червоточину. Но вы вернете меня обратно в мой мир. Я рада, что ты приняла такое решение. Захлопала она в ладоши. И непонятно, чему она рада. То ли, что мир спасать буду, то ли, что дар передам другой. Конечно же, что мир будешь спасать, ответила она немного обиженно и продолжила. Именно для того, чтобы ты справилась со своим заданием, я и сказала, что тебе необходимо удержать на протяжении всей миссии рядом с собой Адриана и Михаэля. Они будут нужны тебе, их помощь будет неоценима. А остальные друзья? Они, им тоже нужно находиться рядом со мной. Если хочешь, можешь брать их с собой. Но мой тебе совет – отправь их домой. Даже не знаю пока, как это сделать. Хотя после сегодняшней вылазки пыл наверняка поубавится, ответила ей. Держи. Она протянула мне на ладони 8 малюсеньких камушков. Это экстренные портальные камни. Камень перенесет тебя в то место, о котором ты подумаешь в тот момент, когда крепко его сожмешь. Я по-прежнему постараюсь помогать тебе найти искомое. Она взяла меня за руки и погладила мое волшебное колечко. Не потеряй его, он твой проводник. А теперь тебе уже пора. Возвращайся к друзьям, сказала она и стала таять у меня на глазах. Спустя 10 секунд не было ни белого тумана, ни богини, только Марк и Ника смотрели на меня, уставившись во все глаза. И вдруг рядом со мной появились Адриан и Михаэль. Вы тоже с богиней разговаривали? Тоже. Значит, не я один удостоился такой чести? Спросил Михаэль. Да, и я беседовал с богиней Лирой, ответил Адриан. Что произошло? Вы подошли туда, пропали, а через несколько секунд вернулись, спросила Ника. «О какой богине вы все говорите? Рассказывайте!» «Парни, давайте сначала вы расскажете про ваш разговор», — предложила Михаэлю с Адрианом. «Ничего сверхсекретного. Она рассказала, что у нас за миссия и что моя помощь потребуется видящей, чтобы завершить свою задачу — отыскать то, что мы ищем, и провести ритуал. Сообщила, что без моей поддержки она не справится», — говорил Михаэль, при этом широко улыбаясь и расправив плечи от гордости, вызывая у нас всех невольную улыбку. Адриан усмехнулся. «Мне она говорила примерно то же самое. Сейчас твоя очередь, Тара». «Да, впрочем, и мне так же, как и вам. Только вот дала камни экстренного переноса». «Ой, можно взглянуть?» — подскочил на месте Марк. «Конечно, держи». Марк протянул руку и стал внимательно рассматривать камень. «Только сильно начала была я, но тут Марк исчез вместе с камнем. Не сдавливай его». Закончила. «Да, как-то так». «Куда он делся?» — спросила Ника. «В то место, о котором он думал, сжимая камень», — ответила ей. «Тара, я так понимаю, исходя из ваших рассказов, это миссия для тебя и парней», — махнула она рукой в сторону Михаэля и Адриана. «А что со мной?» «Тебя богиня рекомендовала отправить домой», — ответила ей честно. «Прости, солнышко, не обижайся. Можно?» — спросила она, протягивая руку за камнем. «Держи», — передала ей один из них. Ника подошла ко мне ближе, крепко обняла, поцеловала в щеку и сказала: «Тара, пожалуйста, будь осторожнее и не держи на меня зла, но я вижу, что я здесь лишняя, а ваша миссия важна и не должна мешать вам». Она обернулась к парням и, погрозив пальцем, произнесла: «Оберегайте ее». После, сжав камень в руке, она исчезла. «Ну что, какие наши дальнейшие действия? Есть идеи?» — спросила у парней. И тут снова увидела Саламандру. «Ну что, хитрюга, веди нас, мы готовы!» «Готовы?» — спросила у парней и, получив утвердительные кивки, повторила. «Готовы!»